Там, по-моему, мы разного хотим от жизни. Я просто не готов к такому. Если хочешь, ну, поразвлечься. Курортный роман, без обязательств. Больше не.